Глава 24. Его любимая адептка. Эстер. Я не понимаю, как он успел меня раздеть, просто не заметила, но с удовольствием поддалась. Гидеон приподнял меня за талию и медленно насадил на свой возбужденный орган. Я прогнулась в талии и застонала, плотно сжала его изнутри и просто подчинилась. Опять. «Смотри мне в глаза, Эстер», — зарычал Гидеон, резко толкаясь во мне, и вновь подчинилась. Я плавно двигалась, стараясь не задыхаться и не впадать в истерику. «Вот так, девочка, хорошо, верь мне». Я забылась. Я двигалась вместе с ним в заданном им темпе. Каждое его ритмичное вторжение в меня вызывало мягкий ровный спазм. Я просто вцепилась в голые мощные плечи мужа, невольно царапая их при каждом новом движении. «Эстер!» — тихо рычал Гидеон, покрывая мое лицо короткими нежными поцелуями. «Чувствуй меня. Мы с тобой одно целое. Не смей во мне сомневаться. Никогда!» — в висках стучало. Я знала, что муж должен быть виновен, что это логично, а я не хотела в это верить. Хотела жить с ним долгие годы, и чтобы каждая наша ночь проходила вот так, как сейчас, ровно в таких ощущениях, как в этой пустой зале с перебитой мебелью, со сгоревшими занавесями. А ведь здесь даже дверей нет. Росчерк яркой мысли озарил мой разум. И я потеряла концентрацию, потеряла темп. И тут же по моему телу прокатилась ужасающе мощная истерическая волна наслаждения. Мне буквально выбило мозги. Меня не осталось разума. Не осталось. Только обезумевшая самка верхом на самце. И я поняла, что сейчас закричу. Очень громко. Ладонь Гидеона плотно легла на мой рот как раз вовремя, вместо вопля, что разлетелся бы под сводчатым потолком, вышел только глухой стон. Гидеон словно позаботился об этом, накинул тонкий магический полог. Звук получился совсем негромкий. Я все еще дрожала, пока мой дракон особенно жестко насаживал меня на свой орган, а через несколько мгновений он удовлетворенно откинулся на кресле, его мужская плоть пульсировала во мне, я чувствовала жар. И как мои шансы обзавестись потомством еще до окончания учебы в академии растут с каждым часом замужества. Гидеон медленно отнял ладонь от моих губ. Так бывает, Эстер, когда теряешь концентрацию. В твоей голове были лишние мысли. И ты сорвалась. Учти этот опыт в будущем. Я лежала на муже, щекой на его горячей груди, и только тяжело дышала. Я была с ним согласна. Но говорить пока не была готова. А он мягко приподнял меня за талию, и его орган осторожно выскользнул из меня. Гидеон успокаивающе гладил меня по волосам. Хотя, Эстер, иногда так делать можно. Мне по душе твоя пылкость, но, кажется, ты беспокоилась, что кто-то может сюда зайти. Я улыбнулась. Мой муж просто чудовище. Я более-менее выровняла дыхание и на миг прикрыла глаза. Я была обессилена, веки отяжелели лишь на миг. «Эстер, ну все!» — с мягкой усмешкой обратился ко мне муж. «Ты проспала на мне уже час. Нам нужно пообедать и встретиться с твоим отцом в условленном месте». Я распахнула глаза и резко села. Я уснула у Гидеона на коленях, вот прям так голая после. Ох, целый час. Сюда по-любому должны были заходить люди. Проморгалась и с удивлением и облегчением обнаружила себя одетой, задремавшей на таком же одетом муже, в малой зале, в кресле. Я огляделась. Шкафы и даже занавеси на месте. Но ощущения в теле не позволяли усомниться. Мне это не приснилось. Я обо всем позаботился, Эстер. Снова усмехнулся муж. В том числе и о нашей репутации. Не дергайся так, все было под контролем. А теперь пойдем обедать, подозревая, что ты голодна. Еще бы, это было серьезное преуменьшение. Гидеон поднялся со мной на руках. Мы решили вернуться в свои покои и пообедать там. Решили не искушать судьбу преждевременным появлением вместе в столовой. Сначала отец должен официально представить Гидеона адептам и преподавательскому составу, ведь он теперь... Гидеон, я правильно понимаю, что ты теперь новый декан факультета тьмы? Верно. Муж осторожно поставил меня на пол и коротко горячо поцеловал, сминая губы и чуть прикусывая. «А ты, змейка Эстер, будешь моей любимой, прилежной адепткой».